Для участия в торжествах в честь Дня Солнца 13 апреля прибыли Пхеньян делегация общества по содействию соотечественникам Германии во главе с его почетным председателем Ли Джи Сук, делегация ветеранов Ассоциации корейских граждан в Китае во главе с начальником управления Тон Джубоном, делегация Корейского общества экономического и культурного обмена в городе Тандун, Китая, во главе с его председателем Ким Тек Рёном и представитель интернет-газеты корейской диаспоры в США Минджок Тунсин Рогилан.